песне Ханчжоу Чанминьбао говорится: «Проплывает лодка, не спеша проплывает к востоку. Другая лодка держит путь на запад. Лодочники друг на друга даже не смотрят. Они смотрят, не насмотрятся на девушек Гусутай». Следует сказать, что Гусутай — это береговая терраса в Ханчжоу, где находились зеленые дома и где молодые женщины заманивали к себе посетителей. Как свидетельствует текст Рамузина и кое-какие другие издания книги Марко Поло, он тоже восхвалял красоту и очарование женщин Чанчжоу. «А их дамы и женщины нежны, словно ангелы. Они чрезвычайно благовоспитаны, одеваются они пышно и носят столько шелков и драгоценностей, что и описать нельзя. Они так любят друг друга, что по доброжелательству, возникающему при соседских отношениях как между мужчинами, так и между женщинами, можно считать каждый квартал как бы одним домом. Со своими домашними живут так дружно, что у них нет ни ревности, ни подозрения к своим женам, к которым относятся с большим уважением. И большое бесчестье постигло бы того, кто осмелился обратиться с нечестным предложением к замужней женщине». У Рамузе сохранилась интересная заметка, не попадавшая в другие ранние издания книги Поло. На других улицах помещаются публичные женщины, которых столько, что и сказать нельзя. Одеваются они очень пышно, употребляя сильные духи, живут с многочисленной женской прислугой в богато разукрашенных домах. Эти женщины крайне сведущие и опытные в искусстве приличать мужчин, ласкать их и приспособлять свои речи к разного рода людям. Так что иностранцы, раз испытавшие это, остаются как бы околдованными и так очарованы их нежностью и льстивостью, что никогда не могут избавиться от этого впечатления. Поэтому происходит, что когда они возвращаются домой, они говорят, что побывали в небесном городе Кинсай, и только и думают о том часе, когда им можно будет вернуться туда. Рассказывая о Ханчжоу, Марко тут же сообщает несколько новых подробностей о жизни Китая. Кое-какие обычаи, о которых он пишет, бытовали только в этом городе. Другие имели распространение по всей стране. Великий хан не терпел в Ханчжоу ни нищих, ни бродяг. Если стражники в городе, цитата, «днем найдут какого-нибудь бедняка, который от увечья не может работать», они его отправляют в одну из больниц, которых бесчисленное множество во всем городе. Они устроены древними государями и имеют большой доход. Если же он способен к труду, они заставляют его заняться каким-нибудь ремеслом. Конец цитаты. Другой обычай жителей Ханчжоу, Марко утверждает, что его придерживались в Китае повсюду, позволял сравнительно легко установить местонахождение любого жителя города и облегчал сбор налогов. Каждый горожанин писал на дверях дома свое имя и имена домочадцев и рабов, а также отмечал, сколько у него лошадей. Имена умерших стирались, а если появлялся новорожденный, то его имя приписывалось. Кроме того, хозяева гостиниц были обязаны записывать на дверях имена всех, кто у них останавливался, указывая дату их прибытия, а также день и час отъезда. Таким образом, власти имели возможность знать, где находятся все ездившие по стране путешественники. Цитата. «Дело то людей умных». Конец цитаты. Заключает свой рассказ Марко. Описав Ханчжоу и прилегающую к нему округу, Марко рассказывает много интересного о проживавшей в этой провинции большой секте христиан. Сообщение это ценно не только само по себе. В нем сказано о поездках Марко по землям великого хана и сказано то, чего нет во всей остальной книге. В сообщении о христианах говорится, что их обнаружили в городе Фуджоу, цитата, когда господин Мафео, дядя господина Марко, и сам господин Марко были в этом городе, конец цитаты, и вместе с ними там находился некий мудрый сарацин. Тот факт, что Марко писал о Китае в основном по своим собственным наблюдениям, подтверждается его признанием, что из 9 провинций Манзи он описал лишь 3, потому что господин Марко сам побывал в них, ибо они находились на его пути. О 6 других королевствах он много слышал и многое узнал, но так как он сам не побывал в них, то его описание не могло быть столь же полным, поэтому мы о них умолчим. Примечание.